Раздался громкий взрыв. Взрыв от столкновения удара с боевым императором Ши Ци. Во все стороны вновь прокатилась волна. На этот раз толпа уже была готова к такому явлению и не слишком пострадала. Однако последующая картина все еще шокировала их. Хотя боевому императору Ши Ци удалось выжить, его отправили в полет, как стрелу из лука. Более того, его даже вырвало кровью. Боевой император Ши Ци сумел вернуть равновесие только спустя полета на десяток метров. Он позеленел, а после побледнел. На лицо внутренние раны. Тишина. Атмосфера погрузилась в тишину. Мастер ранен. Чжоу и прищурился, испытав куда больший ужас. Несмотря ни на что, ему никогда не приходило в голову, что его мастер, непобедимый бог войны, будет ранен. Кроме того, он оказался ранен лидером какой-то захолустной секты, на которую он смотрел сверху вниз. Хотя мастер еще не использовал свое духовное оружие. Но разве та странная дощечка не слишком поразительна? Чжоу и почувствовал, как мурашки пробежали по его спине, когда он снова посмотрел на дощечку в руках Дуань Линтяня. В то же время жадность в его глазах ощущалась более отчетливо. Мастер. Ужас поразил и двух других личных учеников, когда они увидели текущее состояние боевого императора. Лорд боевой император. Ученики и последователи также были сбиты с толку. Боевой император Ши Ци фактически оказался ранен. Дуань Линтянь вновь попал в центр внимания. Кто он такой? Почему он такой сильный? Похоже, даже лорд боевой император не знает его личности. Только не говорите мне, что он на самом деле боевой император-затворник. Ученики и последователи боевого императора, прибывшие не так давно, начали строить предположения. Их очень интересовала личность Дуань Линтяня. В конце концов, все они пришли к выводу, что Дуань Линтянь обладал силой боевого императора, но вел затворнический режим жизни. Всего общеизвестно не более 10 имен боевых императоров на облачном континенте, но они никогда и не слышали о молодом человеке перед ними. Фиолетовые волосы с красными глазами. Он совсем не походил на человека. Возможно, он демонический император. Кто-то озвучил другое предположение. Демонический император. Существо, которое ни в чем не уступало человеку в стадии боевого императора, по природе являющегося демоническим зверем. На облачном континенте также известно не более 10 демонических императоров. Я слышал о нескольких демонических императорах, но не слышал о присутствии среди них такого человека, сказал один из учеников боевого императора. Вы все ошибаетесь, ребята, решил высказаться один из последователей, что присутствовал в развитии инцидента с самого начала. Он не боевой император и не демонический император. Ни один из них, ты, видимо, шутишь. Сразу же нахмурились новоприбывшие, выражая свое неверие. Боевого императора Ши Ци ранили, но этот человек не обладает могуществом стадии боевого императора. Просто смешно. Возможно, сейчас его сила и равноценная эксперту стадии боевого императора. Однако пока он Инес воспользовался странной дощечкой в своих руках, то определенно не обладал такой мощью. Вот именно. Он даже Чжоу и Инес мог победить, пока не воспользовался ей. Если верить старшему Чжоу, он всего лишь лидер силы первого класса низкого уровня. Он стал таким могущественным только благодаря этой странной дощечке. Мы все видели скачок его силы собственными глазами. Высказывались один за другим ученики и последователи боевого императора, что присутствовали здесь чуть ли не с самого начала. И естественно новоприбывшие потеряли дар речи. Они не ожидали услышать такую правду. Черт побери, они рассказали все детали. Чжоу и помрачнел. Он не ожидал, про особенность каменной дощечки расскажут в подробностях. Это полностью разрушило его план. На самом деле, он собирался присвоить ее себе, когда его мастер расправится с Дуань Линтянем. Хоть Дуань Линтянь и ранил его мастера, но он верил в наставника, поскольку тот все еще не использовал своего духовного оружия. Его мастер владел духовным оружием квази-королевского ранга, что намного превосходило духовное оружие первого ранга. На всем континенте существовала лишь горстка такого оружия. Говорили, что подобные реликвии появились более 10 тысяч лет назад. За эти 10 000 лет родилось много выдающихся мастеров оружия, но ни один из них не смог создать духовное оружие квази-королевского ранга. Он верил, что как только его мастер воспользуется таким оружием, то непременно одолеет Дуань Линтяня. Он ощущал себя рыбаком в ожидании наживы. Его не покидало предчувствие, что как только он заполучит в свое пользование ту каменную дощечку, его жизнь претерпит потрясающую трансформацию. Но раз теперь всем стал известен потрясающий эффект каменной дощечки, ему определенно не позволит ей завладеть. Даже его мастер наверняка возжелает такое сокровище. Как оказалось, Чжоуи угадал правильно. Когда раненый боевой император Ши Ци услышал разговор между учениками и последователями и узнал, что странная дощечка в руке Дуань Лин Тяня оказалась необычной, его глаза немедленно засияли. Его тоже она заинтересовала. «Поначалу я подумал, что ты боевой император или демонический император, но я никогда не думал, что твоя сила на самом деле исходит от каменной дощечки в твоей руке». В глазах боевого императора Ши Ци читалась высокая жадность при взгляде на дощечку. Хоть он и являлся боевым императором и не интересовался практически ничем, но вот как только стоило возбудить его интерес, так остановить его уже будет нельзя. Он тоже возжелал заполучить загадочную каменную дощечку. «Такая чудесная каменная дощечка. Если я доберусь до нее и получу ее силу, то, возможно, смогу стать самым сильным человеком на облачном континенте. Тогда тем людям придется считаться со мной, если они захотят гнуть свою линию». Боевому императору Ши Ци еще сильнее захотелось овладеть каменной дощечкой. Без всяких сомнений, под другими людьми он имел в виду других боевых императоров облачного континента. «С сегодняшнего дня каменная дощечка в твоих руках будет принадлежать мне, боевому императору Ши Ци». Никто не знал, когда длинное копье появилось в его руках, громадная и могучая энергия хлынула наружу. Взмахнув копьем один раз, он сразу вызвал буйство в энергии неба и земли. Ранее он более или менее определил силу молодого человека в фиолетовых одеяниях. Не используя никакого духовного оружия, он не мог сравниться с ним. Он был уверен, что сможет победить его, если воспользуется своим духовным оружием. Однако, под жадным взглядом боевого императора Ши Ци, Дуань Лин Тянь никак не отреагировал. Вместо этого, он просто бросился в сторону. А бросился он в сторону одиноко парящей вдалеке девушки в красном платье, к Фэн Тяню. А пока он летел к ней, то послал ей сообщение посредством голосовой связи. «Тяню, следуй за мной. Не думаю, что смогу продержаться слишком долго». В этот момент он ясно чувствовал, что его сознание стремительно улетучивается. Не пройдет много времени, прежде чем его сознание попросту потухнет. Но он не знал, сможет ли прийти в сознание. Именно поэтому он чувствовал, что ему недолго осталось. Он должен был спасти Тяню и выбраться из этого места в кратчайшие сроки. Остальное уже не имело значения. Чжоуи догадался о намерениях Дуань Лин Тяня, когда он увидел остаточное изображение Дуань Лин Тяня. Определив, что тот устремился в сторону Фэн Тяню, он закричал боевому императору Ши Ци: «Мастер, он пытается сбежать». Глава 1214. Бешеный дьявол. Свист. Дуань Лин Тянь летел к Фэн Тяню на такой скорости, что только один человек мог видеть его ясно, в то время как еще трое смогли только уловить некоторые следы остаточного изображения с большим трудом. Что касается остальных, то они видели только, как Дуань Лин Тянь исчезает у них на глазах. Если бы не крик Чжоуи, они бы не узнали о его намерениях. «Старший Дуань». Выражение лица девушки помрачнело. Она не осталась на месте и мгновенно полетела к парню навстречу. Она сделала это, потому что не могла угнаться за парнем. Когда она вылетела, то сразу же почувствовала пронзительно холодный и сильный ветер, который налетел на нее спереди. Она сразу поняла, что сделала правильный выбор. Ее старший Дуань летел прямо на нее. Все это произошло в мгновение ока. «ХМФ». Кто-то холодно фыркнул. В тот же миг силуэт боевого императора Ши Ци испарился у всех на глазах. Его скорость оказалась чрезвычайно высокой, намного быстрее, чем Дуань Лин Тянь. Когда боевой император Ши Ци сделал свой ход, то применил свою технику передвижения, полагаясь на длинное копье в своих руках. Его копье принадлежало к классу духовных оружий квазикаралспского ранга с историей более 10 тысяч лет. Оно намного могущественнее всех духовных оружий первого ранга. Если бы Дуань Лин Тянь потратил время на изучение копья, то обнаружил, данное копье лично изготовил боевой император Возрождения во время своей второй реинкарнации. Его копье давало 100% импульса силы. От одного взмаха копья произошел феномен, бросающий вызов небесам. Боевой император Ши Ци бросился на Дуань Лин Тяня со скоростью быстрее молнии. Свист. Его скорость оказалась настолько высокой, что в воздухе пошла рябь, а спустя несколько секунд лишь последовал свист. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда Дуань Лин Тянь и боевой император Ши Ци исчезли, не только воздух завибрировал, но и последовали оглушительные воздушные взрывы. «Если я действительно позволю тебе сбежать отсюда, мне придется исправлять свой стыд перед всеми», — послышался голос боевого императора Ши Ци, сопровождаемый пронзительным шумом. В мгновение ока его копье превратилось в три луча света, устремившихся на Дуань Лин Тяня. Три грозных луча копья. Пространство, по которому они пролетали, дрожало и грозило развалиться на части. Свист, свист, свист. Скорость трех лучей копья оказалась невероятно быстрой. Даже трое личных учеников НС смогли точно уловить его траекторию. И только лишь Дуань Лин Тянь ясно видел атаку противника. Черт побери, Дуань Лин Тянь не так был сильно раздражен перед угрозой потери сознания. Его сила гораздо возросла после использования духовного оружия. При такой скорости я не смогу сбежать от него вместе с Тянью. Сердце Дуань Лин Тяня разрывалось от беспокойства в столь чрезвычайно важный момент. Однако, хотя его сердце разрывалось от беспокойства, его разум сохранял спокойствие. Вскоре в его голове зажглась лампочка. «Я думаю, это мой единственный выход. Тяню, этот флакон содержит пилюли воскрешения королевского ранга. Возьми его и уходи как можно дальше отсюда». Пока Дуань Лин Тянь говорил с девушкой через голосовую передачу, он бросил ей флакон с пилюлями. Затем он сразу же затормозился. Что касается использования пилюль воскрешения королевского ранга, Дуань Лин Тянь вообще ничего НС объяснил. Время не позволяло ему ничего объяснить. Естественно, ему не нужно было ничего объяснять, так как он давно рассказал ей, что единственный способ вернуть ей память – принять пилюли воскрешения королевского ранга. После того, как Дуань Лин Тянь выбросил пузырек, он быстро обернулся. Подняв руку, он выставил дьявольскую дощечку в сторону трех лучей копья. Ляск, ляск, ляск. Три луча копья ударили в дощечку. Огромная энергия вошла в тело Дуань Лин Тяня через дьявольскую дощечку. Его жизненная энергия и кровь вскипела, а сам он вынужден был отступить на 10 шагов назад. Его мощь на самом деле так сильна. В полном сознании я определенно не подхожу ему, Дуань. Лин Тянь думал про себя, пока его жизненная энергия и кровь пребывали в хаосе внутри его тела. Вскоре он оглянулся в сторону Фэн Тяню, которая парила неподвижно на том же месте, ошеломленная от пузырька пилюль в своих руках. Он еще раз предупредил ее голосовым сообщением. «Тяню, уходи сейчас же», а в следующий миг вся его сила воли, удерживающая сознание, иссякла. Энергия дощечки потоком хлынула в его тело. Он понимал, что только при полной контроле со стороны дощечки он сможет противостоять противнику. Бум! Почти в то же самое время, когда Дуань Лин Тянь потерял сознание, его фиолетовые волосы внезапно вспыхнули, а красные глаза стали еще более отчетливыми. Сильная волна снова вырвалась из его тела. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Воздух словно был высосан. Земля в радиусе 100 метров разрушилась еще больше. Несколько траншей словно превратились в бездонные пропасти. Все ученики и последователи боевого императора отправились в полет. Фэн Тянью не вошла в число исключений. Ее отбросило далеко-далеко. Даже три личных ученика, включая Чжоуи, были вынуждены отступить более чем на 10 шагов назад. Они приняли совершенно серьезный вид. Он все еще может стать сильнее. Что он за чудовище? Все трое ясно ощущали, что могущество молодого парня в фиолетовых одеяниях вновь возросло. Старший Дуань, Фэн Тянью наконец-то осознала, что происходит. Зловещее чувство поднялось в ее сердце, когда она увидела, что фиолетовый силуэт испарился, а через секунду уже наседал на боевого императора. Тем не менее, она стиснула зубы и полетела за пределы затерянного каменного леса, когда думала, что молодой человек вышел за свои пределы ради нее. В этот момент ей хотелось остаться и погибнуть вместе с ним, но она понимала, что если останется, то превратится в обузу и помешает ему. По крайней мере, это даст ему душевное спокойствие. «Если ты не выживешь, я не буду продолжать свое постыдное существование». Фан Тянью приняла решение. Если что-то случится с Дуань Лин Тянем, она оборвет свою жизнь. Она будет сопровождать его вечно. Свист. Однако спустя несколько секунд ее путь преградил человек. «Тяню, ты забыла о нашем обещании?» А встал у нее на пути никто иной, как Чжоуи. Когда Дуань Лин Тянь и боевой император Ши Ци сцепились в жесткой битве, Чжоуи Инес переставал уделять внимание девушке. Он сразу же остановил Фэн Тяню, когда увидел, что она собирается сбежать. Хотя выражение девушки немного потемнело, она ничего не ответила ему. Она чувствовала себя немного беспомощной перед Чжоуи, она поняла, что теперь ей не сбежать. Некоторое время она просто парила перед ним и ничего не делала. После она проигнорировала его и посмотрела в сторону противостояния двух противников. Со стороны казалось, что они оба равны. Чжоу и не возражал против поведения девушки. Естественно, главная причина заключалась в том, что ему есть о чем беспокоиться. В этот момент явный победитель боя еще не выявился. Победить мог как один, так и второй. Очень хорошо, если победит его мастер. Однако, даже если он сбежит сейчас, то скорее всего умрет, если победит Дуань Линтянь. Он был совершенно уверен, что никогда не сможет вырваться из рук Дуань Линтяня, так как его сила не уступала его мастеру. Вот почему он нацелился на Фэн Тяню. В критический момент, возможно, он сможет использовать ее в качестве заложника. Дуань Линтянь не станет действовать против него, чтобы не навредить ей. Хотя текущая скорость Дуань Линтяня так высока, что он едва мог уловить его движение, но он был уверен, что сможет покончить с жизнью Фэн Тяню в тот момент, когда Дуань Линтянь попытается напасть. Хотя он отчаянно хотел сделать ее своей, но когда дело касалось собственной жизни. Однако Чжоу и не знал, что даже если Дуань Линтянь сумеет убить его мастера, то все равно нападет на него, даже если он возьмет девушку в заложницы. А причина проста: он лишился сознания и теперь пребывал в полном контроле со стороны дощечки печати дьявола. Сейчас он как раковина, у которой нет души, а только энергия, только боевые инстинкты. Убей, убей, убей. Как элемент, который подавлял многих дьявольских культиваторов, энергия внутри дощечки принадлежала несчетному числу безжалостных дьявольских культиваторов. У подконтрольного существа в разуме гремела лишь одна мысль – убить все живое перед ним. Только он способен жить в этом мире. В этот момент он не проявил бы никакой жалости, даже если бы перед ним оказалась Фэн Тяню. Сейчас его сознание полностью подавлено. Казалось, словно он погрузился в глубокий сон. Он понятия не имел, что происходит в данный момент, поэтому как может вмешаться. Поэтому Чжоу и изобрел достаточно глупый план. Если он сбежит сейчас, тогда спастись еще мог. Дуань Линтянь не преследовал бы его намеренно после убийства всех живых существ в затерянном каменном лесу. Бум, бум, бум, бум, бум. Ученики и последователи почувствовали озноб, наблюдая издалека за взрывами воздушных волн и земли. Естественно, многие люди тревожились. В конце концов, перед ними происходило сражение уровня боевых императоров. Хотя они и не смогли ясно видеть двух бойцов, что исчезали в один миг, а сталкивались в следующий, но сама атмосфера вызывала бурление крови в их телах. Глава 1215. Изменения в его Дантяне. Прожив более полувека, они впервые стали свидетелями битвы между боевыми императорами. Стоило им махнуть рукой, как в воздушных потоках выступала рябь. Весь мир содрогался, и ни одна земля не осталась нетронутой. В радиусе 100 метров все камни, большие и маленькие, уже давно превратились в пыль. Как его сила может настолько возрасти в мгновение ока? Боевой император Ши Ци снова столкнулся с каменной дощечкой Дуань Линтяня. Когда жизненная энергия и кровь забурлили в его теле, он испытал потрясение. Основываясь на его суждении, сила парня не должно была превысить его, когда он воспользовался своим духовным копьем квази-королевского ранга. Однако результат оказался неожиданным. Если бы я не прорвался на четвертый уровень стадии боевого императора 6 месяцев назад, то уже потерпел бы поражение. Боевой император Ши Ци думал про себя. После очередного столкновения он решил отскочить от противника. Повиснув в воздухе, он внимательно изучал парня. Его не покидало ощущение, что сейчас он немного отличается от прежнего. С каких это пор его глаза стали такими, темными? Он же сейчас словно зомби. Глаза противника слишком привлекали внимание. На первый взгляд казалось, что внешне молодой человек в фиолетовых одеяниях особо не изменился. Однако при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что его красные глаза не блестели, как раньше. В них отражалась лишь ярость и жестокость. Казалось, он превратился в машину для убийств. Свист, а следующий безумный рывок Дуань Линтяня на него подтвердил теорию боевого императора Ши Ци. Столкнувшись с трепещущими фиолетовыми волосами Дуань Линтяня и сверкающими красными глазами, озноб начал потихоньку пробираться в сердце боевого императора Ши Ци. У машины убийства нет эмоций, она полагается только на свой боевой инстинкт. Пока у нее есть силы, она будет сражаться. Боевой император Ши Ци знал это очень хорошо. Возможно, сейчас его сила стояла вровень с противником, что ни один из них не мог взять верх. Однако, если они будут продолжать в том же духе, он определенно потерпит поражение, так как в конце концов устанет. Он ясно чувствовал боль в своей жизненной энергии крови, бурлящей каждый раз, когда они сталкивались. Если они будут продолжать в том же духе, устанет не только тело, но и сердце. Нет, я не могу продолжать в том же духе. Я точно умру, если ничего не придумаю. Взмахнув копьем, боевой император Ши Ци снова столкнулся с парнем, а после вновь отступил. Он постоянно пытался найти решение, как выбраться из сложившейся ситуации. В этот момент он был абсолютно уверен, что молодой человек полностью потерял рассудок. Он полностью контролировал каменную дощечку в своей руке. Ее странность мгновенно остудила пыл боевого императора Ши Ци. Он догадался, что у эффекта увеличения силы имелся весьма пагубный побочный эффект. Превращение в бесчувственную машину для убийств. А следующая картина потрясла даже трех личных учеников боевого императора. Они заметили, что их мастер в действительности отступал, а обезумевший молодой человек как тень преследовал его. Боевой император испытывал разочарование, поскольку его престиж попадал под сомнение. «Мастер бежит, не говорите мне, что он не справится с ним», — пробормотал себе под нос личный ученик по фамилии Чжао. Он был совершенно сбит с толку. Его бормотание услышали многие ученики боевого императора. «Лорд боевой император не может победить его, этого просто не может быть». Но старший Чжао так и сказал: «Мы не можем уловить ход боя между такими экспертами, но боевые мастера уровня старшего Чжао определенно могут за ними уследить, а значит, его словам можно верить. Значит, лорд Воспой император сбегает от лидера силы первого класса низшей категории». Среди толпы учеников и последователей начался переполох. По их мнению, только что произошло нечто невозможное. Лорд боевой император, непобедимая сущность в их глазах, на самом деле был вынужден бежать от лидера силы первого класса низшей категории. Подождите минутку. Вскоре у троих личных учеников округлились глаза, пока они наблюдали за ходом боя. Они поняли, что их мастер не бежит. Нет, он заманивал врага. Чтобы быть более точным, он заманивал его в убийственную формацию начертания. Перед экспертом стадии боевого императора даже упоминать не стоило иллюзорные формации, установленные мастерами начертаний стадии боевого монарха. Тем не менее, убийственные формации установил мастер начертания стадии боевого императора, которого их мастер пригласил сам. Они обладали мощной убойной силой. Хотя они не могли убить боевого императора, но навредить ему вполне могли. Естественно, Дуань Лин Тянь не станет намеренно избегать убийственные формации, так как его сознание находилось под контролем. Все, что он хотел, убить боевого императора Ши Ци. Вот почему он бездумно вошел в область убийственной формации, в которую его заманили. В тот же миг огромная энергия хлынула со всех сторон на него, словно пыталась раздавить его. Энергия чрезвычайной мощи и плотности. Даже эксперт стадии высшего боевого монарха мгновенно лишился бы жизни внутри нее. Бум, бум, бум, бум, бум. Ужасающая энергия формации обрушилась на Дуань Лин Тяня. Дощечка печати дьявола воспарила выше его головы, а затем окутала его слоем плотного тумана, как барьером. Бум, бум, бум, бум, бум. Могучая атака обрушилась на теневой щит. Щит лишь слегка задрожал, как будто терпел незначительное давление. Рев. Дуань Лин Тянь яростно взревел, как будто ощутил громадную угрозу. В этот момент его фиолетовые волосы затрепетали еще сильнее, как будто превратились в массу фиолетовых извивающихся змей. Каждая змея, казалось, беззвучно рычала. Глаза Дуань Лин Тяня засверкали ярким красным светом, словно из них вот-вот кровь потечет. В следующее мгновение он начал действовать. Стремительным, как молния, движением, он направился прямо к массивной энергии, исходящей со всех сторон. Прежде чем эти потоки энергии обрушились на щит со всей силы, он разбил их один за другим. В глазах многих людей Дуань Лин Тянь поступил немного глупо. Каждый из них пришел к выводу по дрожи щита, что тому совершенно ничего не угрожало. Сейчас, а пока все потеряли дар речи от действий Дуань Лин Тяня, боевой император Ши Ци наконец-то приступил к главному пункту своей задумки. Свист. Взмахнув копьем, ужасающая энергия, что окружала копье, словно превратилась в драконов, которые выстрелили вперед на молниеносной скорости. Выстрел копья как будто обладал божественной мощью. Он обладал несравненной непобедимой силой, которая обрушилась на теневой щит. Бах! В воздухе раздался громкий взрыв. Теневой щит треснул, открывая брешь, в которую могло проникнуть не менее 3 кулаков. Свист. В тот момент, когда отверстие начало восстанавливаться, боевой император Ши Ци не растерялся. Он выставил ладони и направил его на Дуаньлин Теня через брешь в барьере. И если точнее, он целился в Дантянь Дуаньлин Теня. Бум. Даны Янь парня мгновенно разбился. Затем, как взорвавшийся воздушный шар, первородная энергия яростно хлынула наружу, прежде чем окончательно не истощилась. Глаза Чжоу и ярко вспыхнули. Слегка взволнованный, он закричал низким голосом. Мастер искалечил его Дантянь. Старший Дуань. Ужас охватил Фэн Тяню. Боевой император Ши Ци оказался настолько быстр, что только 3 личных ученика могли видеть его движение ясно, за исключением дьявольского Дуаньлин Теня. Его Дантянь уже искалечен. Теперь результат ясен. Ослепительная улыбка появилась на лице личного ученика с фамилией Чжао. Он вздохнул с облегчением. Его Дантянь искалечен, ученики и последователи подумали, будто спят наяву. Однако факты на их глазах заставили их поверить. Молодой человек в фиолетовых одеяниях, что сражался на равных с лордом боевым императором, получил травму Дантяня. Хаймэф. Он сам вырыл себе могилу, раз пришел в наш затерянный каменный лес строить хаос. Вот именно. Наш лорд известен на всем облачном континенте. Кто он такой, чтобы сражаться с ним? Он слишком высокого мнения о себе. Ученики и последователи не забыли воспользоваться возможностью высмеять Дуаньлин Теня. Они презрительно смеялись и ухмылялись. Однако вскоре им пришлось проглотить свой смех. Потому что то, что произошло дальше, превзошло все рамки их воображения. По их мнению, Дуаньлин Тянь должен был лишиться своей могучей силы с искалеченных Дантянем. Скоро он лишится жизни. Однако дела приняли совсем иной поворот. Когда Дантянь Дуаньлин Теня был искалечен ладонью боевого императора Ши Ци, его первородная энергия полностью исчезла. Однако его Дантянь по непонятной причине окутал темный туман. В следующий момент черный туман начал стремительно прощаться и образовал черный водоворот, выпустив огромную и ужасающую энергию поглощения. Бум! В этот момент дьявольская дощечка над головой Дуаньлин Теня задрожала, а после отправила силовой волной боевого императора Ши Ци в полет. Рвоть! Боевого императора вырвало кровью, а выглядел он жалко. Он посмотрел на Дуаньлин Тянь с недоумением на лице. «Как это возможно? Я же искалечил твой Дантянь!» Под бдительными взглядами толпы волны черной энергии хлынули из дощечки печати дьявола в Дантянь парня, когда черный водоворот возник в искалеченном Дантяне. Глава 1216. Стадия восхождения врожденной пустоты. Водоворот в Дантяне Дуаньлин Теня напоминал зверя с широко открытой окровавленной пастью, поглощающего всю энергию, исходящую из дощечки печати дьявола. Во время процесса всплески массивной энергии продолжали разлетаться. Даже боевого императора Ши Ци пронял озноб. Энергия слишком сильная и властная. Что это за энергия? Ужас озарил лицо боевого императора Ши Ци. Он чувствовал, что энергия молодого человека превосходила пределы его понимания. Никто не мог видеть, но внутри Дантяня Дуаньлин Теня волны черной энергии слились с его Дантянем и продолжали собираться в центре, пока не накопились и не преобразились в черное пламя, что испускало темную ауру души. Без предупреждения, фиолетовые волосы Дуаньлин Теня постепенно упали ему на плечи. Свирепость в его красных глазах, казалось, тоже ослабла. В следующее мгновение он внезапно поднял голову и посмотрел на боевого императора Ши Ци. Только одного взгляда хватило, чтобы боевого император Ши Ци почувствовал страх. Он сразу же насторожился, как будто столкнулся с грозным врагом. Свист. Следующий шаг Дуаньлин Теня застал всех вокруг врасплох. После своего взгляда, он исчез у всех на глазах, как будто его здесь никогда и не появлялось. Как быстро. Скорость Дуаньлин Тянь застала врасплох даже боевого императора Ши Ци, заставив его прищуриться. Он понял, за текущей скоростью Дуаньлин Теня не угнаться даже ему на пике своих сил. Хотя уход Дуаньлин Теня оказался внезапным, но боевой император испытал облегчение. Его не покидало чувство, что молодой человек с преобразованным Дуаньлин Тянем мог спокойно убить его. Быстро. 2 личных ученика боевого императора по фамилии Чжао и Сун были сбиты с толку. Они обнаружили, что не смогли даже уловить никаких следов его движения. Чжоу и тоже пришел к такому выводу. Однако в следующее мгновение в его глаза вспыхнул свет. Он отметил, что Фэн Тяню по-прежнему парила рядом, а также тот парень не забрал с собой каменную дощечку, которая даровала ему такую могучую силу. Вот только его выражение изменилось, Когда он понял, что дощечка уже лежала в руках боевого императора, он знал, что теперь ему не добраться до нее. Старший Дуань, красивое лицо Фэн Тяню выражало одно лишь беспокойство. Она не упустила ни единой детали трансформации Дуань Лин Тяня. Хотя он не взял ее с собой, она его не винила. Она не только не винила его, но и очень беспокоилась за него. Она знала, что с ним что-то случилось, хотя понятия не имела, что именно. Свист. Красное платье девушки затрепыхалось, так как она собиралась покинуть затерянный каменный лес и погнаться за Дуань Лин Тянем. Однако ее вновь остановил Чжоу И, он предупредил ее без особых эмоций. «Не забудь обещание между нами. Если ты сбежишь, я не поленюсь совершить путешествие в секту Лин Тянь и стереть ее с лица континента». Лицо девушки потемнело, когда она услышала угрозу. «Ты уже видел силу моего старшего Дуэня. Ты все еще смеешь затевать драку со мной и сектой Лин Тянь? Ты не боишься смерти, ХМФ?» Чжоу И презрительно фыркнул. «Я признаю, что Дуэнь Лин Тянь действительно очень силен. Однако, та сила принадлежала не ему, а каменной дощечке. Сейчас он потерял ее. И думаешь, теперь мне есть смысл его бояться?» Лицо Чжоу И так и горело насмешкой. По его мнению, Дуэнь Лин Тянь не мог сравниться с ним без этой каменной дощечки. Он легко убьет его одним движением ладони. Хотя Фэн Тянь очень злилась, но она сдерживалась, когда вспоминала, какое значение играла секта Лин Тянь для Дуэнь Лин Тяня. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении», — холодно обронила Фэн Тянью, после чего полетела в сторону каменного дома. «Сожалеть? Я, Чжоу И, понятия не имею о значении слова сожаления», — фыкнул Чжоу И, а после перевел взгляд в сторону каменной дощечки в руках боевого императора Ши Ци, которую оставил Дуэнь Лин Тянь. В его глазах вновь вспыхнула жадность. Ученики, последователи и даже двое личных учеников также смотрели на каменную дощечку. В той или иной степени они разделяли мысли Чжоу И. Так как каменная табличка повергла их в шок, она фактически позволила боевому монарху, который даже и не смог справиться с Чжоу И, получить силу, чтобы на равных сражаться с лордом боевым императором их затерянного каменного леса. Более того, даже после уничтожения Дантеня владельца, она все равно наделила того силой, позволяющей тому летать. Такого просто быть не должно. В далеком месте на восточной стороне затерянного каменного леса. Свист. Парень в фиолетовых одеяниях исчез из затерянного каменного леса в мгновение ока. Он все еще сохранял свой дьявольский облик. Фиолетовые волосы и бесстрашные красные глаза, как у зомби. «Твое мужество поистине огромно, мальчик, гораздо больше моего. С телом смертного мастера боевых искусств, ты фактически втянули остаток энергии души внутри дощечки печати дьявола 3 раза. Тебя прямо жить надоело». Громкий голос, полный энергии, внезапно зазвенел в голове Дуэнь Лин Тяня. «ХМФ, если бы я не собрал свою душу и не возродился снова после полного поглощения энергии остатков души в дощечке печати дьявола, то давно бы умер. Тем инес менее, ты совершенно инес должен меня благодарить. Использовав дощечку печати дьявола 3 раза, ты фактически помог мне собрать крупицы души для перерождения. Думаю, мы квиты». Обладатель буйного голоса болтал без умолку. «Как ни посмотри, но ты должен мне жизнь. Если бы я не остановил тебя от нападения на того мальчишку стадии восхождения врожденной пустоты, твоя душа была бы разбита. Лучше поверь мне, твоя душа уже на грани разрушения. Если ты продолжишь использовать энергию остатков души из дощечки печати дьявола, твоя душа точно разрушится. Если она разрушится, я буду вынужден овладеть твоим паршивым телом. Мне не нужно твое паршивое тело. Спасибо. Помни, что ты обязан мне жизнью, поэтому должен найти высококачественное тело для меня. Мои требования невысоки. Я просто хочу тело прямого потомка клана дракона». Болтун продолжал голосить без малейших признаков усталости. «Кстати, я забыл, что ты, Инес, слышишь меня сейчас, мальчик. И все же, должен признаться, что теперь чувствую себя намного лучше, раз могу говорить после стольких лет. Я позволю оставшейся энергии остатков души в твоем теле найти место для скрыта, прежде чем я поглощу все силы и оживлю твою подавленную душу. Если я поглощу все прямо сейчас, ты точно умрешь, а тогда мы оба будем обречены. Ты калека теперь, раз твой Дантянь искалечен. Как грустно, что твой Дантянь искалечен мальчишкой на стадии восхождения врожденной пустоты». Болтун продолжал говорить. К счастью, Дуэнь Лин Тянь не мог слышать его в данный момент. В противном случае у него определенно разболелась бы голова. В мгновение ока прошло 3 дня. Затерянный каменный лес восстановил свое спокойствие, а юго-восточная сторона леса к тому времени относительно восстановилась. Не сказать, что там недавно гремела битва. Последователи боевого императора повели себя очень эффективно. Хотя каменный лес и был восстановлен, тот инцидент навсегда запомнится ученикам и последователям боевого императора, что присутствовали в тот день. Время от времени, когда молодой человек с фиолетовыми волосами и красными глазами появлялся в их сознании, по спине у них мгновенно пробегали мурашки, а на коже чувствовался озноб. Его силуэт стал их ночным кошмаром. Свист. Сегодня, за пределами затерянного каменного леса появился человек, крепкий старик в длинном одеянии. Его лицо было полностью покрыто седоватой белой курчавой бородой, а распущенные седые волосы бежали за плечами на спине. Когда подул ветер, длинная мантия старика затрепетала. Казалось, она превратилась в пылающее пламя, заставляя его выглядеть как бог огня на небесах. Внезапно старик в красном одеянии исчез. Когда он снова появился, он находился уже внутри затерянного каменного леса. Он игнорировал все иллюзорные и убийственные формации в затерянном каменном лесу. Здешняя земля для него не более чем безопасное поле. Кто здесь? Многие последователи были застигнуты врасплох. Группа последователей окружила старика. На их лицах читался ужас. Этот старик не окажется же таким странным, как тот молодой человек в фиолетовых одеяниях 3 дня назад, верно? Они оба казались довольно похожими. По крайней мере, они оба шли по земле затерянного каменного леса и не обращали внимания на наличие формаций. А, старик нахмурился при виде последователей боевого императора, но после его глаза внезапно загорелись, как будто он что-то заметил. «Тело духовного огня», – прошептал старик себе под нос, а затем растворился у них на глазах. Свист. В тот момент, когда старик в красной мантии исчез, все последователи почувствовали порыв сильного ветра, что понесся через затерянный каменный лес. Черт, он прошел мимо нас. Ужас охватил всех последователей боевого императора. Вражеское вторжение. Вражеское вторжение. Нарушитель вторгся в затерянный каменный лес. Последователи немедля бросились за стариком в погоню. Они кричали во всю силу своих легких, пытаясь предупредить учеников и последователей боевого императора глубоко внутри территории затерянного каменного леса. Про личных учеников даже и упоминать не стоит. Глава 1217 Чиха. Глубоко внутри затерянного каменного леса, фигура появилась из воздуха перед каменным домом, который был сделан из полого гигантского камня. Это был никто иной, как крепкий старик в красном одеянии. Он был одним из тех, кто посягнул на потерянный каменный лес. Старик смотрел на каменный дом блестящими глазами. Казалось, что он говорил с воздухом, когда он спросил немного тяжелым тоном. «У вас было тело духа огня раньше, откуда ты знаешь?» Как только слова слетели с его губ, дверь каменного дома автоматически открылась, и перед стариком появилась фигура, похожая на огненного эльфа. Это была женщина, одетая в красное. У женщины было чрезвычайно красивое и нежное лицо, которое могло свергнуть целые народы. В тот момент, когда она появилась, все вокруг казалось приглушенным. «Превосходно, превосходно!» Старик изучал сверху донизу стоявшую перед ним женщину в красном и беспрестанно повторял слово «превосходно». Чем больше он смотрел на нее, тем больше она ему нравилась. «Как тебя зовут?» Старик ласково посмотрел на женщину в красном. «Это была никто иная, как Фэн Тяньбы. Ты не ответил мне», — сказал Фэн Тяньбы, игнорируя вопрос старика. «Когда-то я тоже обладал телом духа огня», — улыбнулся старик. «Можно сказать, что мы оба люди одного типа. У тебя тоже было тело духа огня?» Фэн Тяньбы была немного удивлена, когда услышала слова старика. Хотя она потеряла память, она узнала, что у нее есть тело духа огня от человека, которого она любила. Она также знала, что именно благодаря этому человеку ей удалось избавиться от неприятностей, связанных с обладанием телом духа огня. Она также знала, как трудно человеку с телом духа огня освободиться от оков тела духа огня до того, как ему исполнится 30 лет, если только он не умрет. Поскольку старику удалось освободиться от оков огненного духовного тела, это означало, что он не был обычным человеком. Только одно и то же врожденное духовное тело способно чувствовать друг друга. Разве ты не чувствуешь, что я вполне дружелюбен? Спросил старик с теплой улыбкой. Да, немного. Фэн Тянь бы кивнул. Она просто поняла, что, хотя обычно была холодна со всеми, кроме этого человека, она не показывала свое холодное выражение этому старику, которого она только что встретила. Более того, Она даже начала с ним общаться. «Кто ты? Как ты смеешь вторгаться в наш затерянный каменный лес?» Прямо в этот момент холодный и громовой голос резонировал в воздухе, заставляя Фэн Тяньбы побледнеть. Она посмотрела на одетого в красное старика перед собой и попросила его: «Люди здесь неприветливые, вы очень добры». Старик в красной мантии улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Никто не знал, о чем он думает. В следующее мгновение он обернулся и увидел молодого человека, бегущего рядом. Молодой человек был полностью одет в черное и был большой причине. «Старик, ты знаешь, к чему может привести вторжение в наш затерянный каменный лес?» — прорычал он, в гневе глядя на старика в красной мантии. Одетый в черное молодой человек был никто иной, как Чжоуи. Старик в красной мантии спокойно посмотрел в глаза Чжоуи и беспечно спросил: «Последствия? Мне любопытно, какие последствия? Раз уж тебе так любопытно, позволь мне рассказать. Твое последствие — смерть». Чжоуи не ожидал, что старик в красной мантии будет возражать. Он тут же пришел в ярость. С громким ревом он бросился на старика со скоростью молнии. «Берегись, скорость!» Чжоуи была слишком быстрой, что Фэн Тянь бы не смог спасти его вовремя. Все, что она могла сделать, это пронзительно закричать. Бум! Вскоре в воздухе раздался громкий взрыв. Это сопровождалось катящимися воздушными волнами, которые преобразовались в шквал ураганов, которые заставили гигантские камни в окрестностях дрожать. Каменный дом, в котором жил Фэн Тяньбы, был полностью разрушен ураганом. Каменный дом был первоначально сделан путем выдалбливания гигантского камня, поэтому он был намного слабее, чем обычные гигантские камни. Блевать! В следующее мгновение Фэн Тяньбы увидел, что Чжоуи был отправлен в полет, как стрела, которая оставила свой лук. На полпути его вырвало кровью. Он выглядел очень несчастным. Что касается старика в красном, то он стоял на том же месте. Он не сдвинулся ни на дюйм. Это было, как будто ничего не произошло. Тэты военный император. После того, как Чжоуи удалось стабилизировать себя, он побледнел, когда посмотрел на старика в красной мантии. Только воинственный император мог выдержать его атаку, не сдвинувшись ни на дюйм. «Ваша сила довольно хороша среди боевых монархов боевых искусств, если я не ошибаюсь. Вы должны быть прямым учеником мальчика Ши Ци, верно?» — небрежно спросил старик в красной мантии, бросив беглый взгляд на Чжоуи. «Мальчик Ши Ци?» В тот момент, когда эти слова слетели с губ старика в красной мантии, Чжоуи был не единственным, кто был ошарашен. Даже Фэн Тяньбы был сбит с толку. Этот старик действительно называл владельца затерянного каменного леса, боевого императора Ши Ци, мальчиком. Как любимый прямой ученик боевого императора Ши Ци, Чжоуи был чрезвычайно хорош в чтении атмосферы. Он знал, что встретил замечательного человека. «Тэты, могу я узнать, кто ты, старший?» Старик в красном проигнорировал вопрос Чжоуи. Вместо этого он громко крикнул: «Ши Ци, мальчик, какой надменный вид ты напускаешь. Только не говори, что хочешь, чтобы я тебя пригласил». Голос старика в красной мантии содержал энергию происхождения, и в мгновение ока он пронесся через весь затерянный каменный лес. Весь затерянный каменный лес был в смятении. «Мальчик Ши Ци, боже милостивый, кто этот человек? Как он смеет называть лорда военного императора мальчиком? Если он здесь не для того, чтобы затевать драку, вполне вероятно, что он старше лорда боевого императора». Много учеников и последователей боевого императора обсуждали друг с другом. Что касается последователей боевого императора, которые преследовали старика в красной мантии всю дорогу до затерянного каменного леса, они немедленно остановились и переглянулись. Один из последователей боевого императора сглотнул, прежде чем спросил: «Не говори мне, что старик, который назвал лорда боевого императора мальчиком, это старик из прошлого. Это должен быть он. В это время в затерянном каменном лесу не может появиться еще один старик. Как это может быть совпадением?» «Это, должно быть, он», — вмешался другой последователь военного императора. Вскоре после этого группа разъяренных последователей боевого императора, которые атаковали свою цель глубоко внутри затерянного каменного леса, один за другим развернулись и вернулись на свое место. В этот момент они поняли, что старик в красном не был тем, кого они могли позволить себе оскорбить. Глубоко внутри затерянного каменного леса боевой император Ши Ци появился вскоре после того, как старик в красной мантии открыл рот. «Старший Чихо». После того, как он вышел на сцену, Он поклонился в сторону красных одеждах старик. Эта сцена застала Чжоу и Фэн Тянь бы врасплох. Даже два других прямых ученика боевого императора, которые пришли сюда, услышав голос, застыли на месте, потрясенные. Они не вернут свои чувства в течение длительного времени. Старик в красной мантии, к которому боевой император Ши Ци обращался как к Чихо, зачарованно изучал боевого императора Ши Ци. Он спросил: «Ши Ци, судя по твоей скорости, ты сделал прорыв, сеньор Чихо, у вас действительно хорошее зрение». Военный император Ши Ци улыбнулся и кивнул. «Сеньор Чихо, с каких это пор вы вернулись на облачный континент?» «Что, с каких это пор он вернулся на облачный континент?» В тот момент, когда эти слова покинули уста боевого императора Ши Ци, Фэн Тяню был не единственным, кто посмотрел на Чихо в замешательстве. Даже Чжоу и чувствовал, что это было странно. «Он очень энергичный снаружи облака континенте, я только что вернулся», — сказал Чихо. Он посмотрел на Чжоу и, прежде чем беспечно сказал: «Ши Ци, этот твой ученик очень силен». Услышав слова Чихо, Чжоу и поспешно сделал два шага вперед и поклонился, вежливо извинившись, прежде чем его учитель смог ответить. «Старший Чихо, я не знал, кто вы такой, я сожалею о своем проступке. Пожалуйста, прости меня». В этот момент военный император Ши Ци пришел в себя. Он посмотрел на Чжоу и спросил низким голосом: «Что ты сделал, Чжоу?» «Мастер, я изначально думал, что старший Чихон званый гость в нашем затерянном каменном лесу Эссо». Чжоу и не продолжил, но боевой император Ши Ци уже мог догадаться, что произошло ранее. «Старший Чихо, я сожалею о поведении моего ученика. Надеюсь, ты простишь нас», — также извинился военный император Ши Ци. Когда он поклонился старшему Чихо, в его глазах был намек на смирение. «Это всего лишь мелочь, я не возражаю». Чихо покачал головой. Он помолчал, прежде чем продолжить. «Причина, по которой я вернулся на облачный континент на этот раз, состоит в том, чтобы сказать вам, что теперь вы можете начать принимать учеников в массы». Но год вперед, боевой император Ши Ци был поражен. «Но почему, сеньор Чихо? Что касается причины, я тоже понятия не имею. Я всего лишь посыльный. Теперь, когда я выполнил свою задачу, я должен уйти», — беспечно ответил Чихо. Затем он повернулся и посмотрел на женщину в красном, стоявшую сбоку. Это был Фэн Тяньбы. Когда он дошел до конца своего предложения, он внимательно посмотрел на военного императора Ши Ци и спросил: «Я хочу забрать эту куклу с собой». «Конечно», — военный император Ши Ци ответил немедленно. Не говоря уже о том, что Фэн Тяньбы не имел с ним никаких отношений, даже если бы они были, и она была его прямым учеником, он определенно передал бы ее Чихо, если бы попросил. Лицо Чжоу и потемнело, когда он услышал намерение Чихо увести Фэн Тяньбы. Однако он не смел ничего сказать. В конце концов, это был кто-то, кого боялся даже его мастер, боевой император Ши Ци. Естественно, он и не смел искать с ним неприятностей. «Девочка, следуй за мной с твоим врожденным талантом. Ты, Инес, должна быть похоронена здесь», — сказал Чихо Фэн Тяньбы. Было очевидно, что он думал, что Фэн Тяньбы был прямым учеником боевого императора Каменного Леса. Фэн Тяньбы посмотрел на боевого императора Ши Ци и Чжоу и, прежде чем она медленно ответила: «Я могу пойти с тобой, но ты должен помочь мне убить их». А Чихо был ошеломлен. Он посмотрел на боевого императора Ши Ци и Чиха. Первоначально он думал, что эта женщина в красном была также прямой ученицей боевого императора Ши Ци, но теперь это не так. «Они заслуживают смерти», — холодно ответил Фэн Тяньбы. Когда военный император Ши Ци увидел, что Чихо смотрит на него сверху вниз, он забеспокоился и попытался объяснить: «Старший Чихо, я…» Однако его прервал Чихо: «Тебе не кажется, что будет лучше, если ты убьешь их своей собственной силой?» — спросил Чихо, глядя на Фэн Тяньбы. Услышав это, Фэн Тяньбы немедленно замолчал. Глава 1218. Мошенничество. Фэн Тянь умолчала. Казалось, она думала о чем-то своем, глядя на боевого императора Ши Ци и Чжоу И. Выражение лица боевого императора Ши Ци и Чжоу И изменилось, когда они заметили дилемму на лице Фэн Тяню. Они действительно боялись, что она будет настаивать на том, чтобы Чихо убил их. Основываясь на отношении Чихо к девушке, они не думали, что Чихо отклонит ее просьбу. «Верни дощечку», — сказала Фэн Тяню глубоким голосом, глядя на боевого императора Ши Ци. «Дощечка». Выражение лица мужчины резко изменилось, когда он услышал ее требования. Естественно, он знал, о какой дощечке она говорит. Та самая дощечка, которую оставил молодой человек в фиолетовых одеяниях, оставил 3 дня назад. Таинственная и странная дощечка наделила того юношу силой, которой он сам боялся. Он изучал дощечку в течение последних 3 дней, но его усилия не дали никаких результатов. Тем Инес менее, его Инес покидало ощущение, что он определенно сможет понять все, если продолжит изучение. Хотя он был уверен, что дощечка сведет его с ума, но он испытывал трепет, когда вспоминал невероятную силу того парня. Однако стоявшая перед ним девушка потребовала передать дощечку. Он колебался. В присутствии Чихо он не мог не повиноваться. Однако он не хотел отдавать ее. А пока он боролся со своими желаниями, знакомый голос вошел в его уши через голосовую передачу. «Мастер, у меня есть идея, чтобы вы сохранили дощечку». Глаза боевого императора Ши Ци загорелись, когда он услышал этот голос. Он мог сказать, что голос принадлежал Чжоуи. «Говори», — немедленно спросил боевой император Ши Ци. Даже если Чжоуи придумал плохой план, он все равно волновался, так как у него появился шанс сохранить дощечку. «Мастер, мы можем». Чжоуи пересказал ему свой план. «Ладно, поступим по-твоему. Я забыл, что у тебя есть способность быстро запоминать», — ответил боевой император Ши Ци через голосовую передачу. Он скрывал свою радость. «Ши Ци, эта девушка просит тебя кое о чем. Это означает, что она убьет тебя сама в будущем. Если я нападу, то ей не придется просить у тебя ничего, поскольку все твое богатство достанется ей, если ты умрешь». Хотя он понятия не имел, о какой дощечке идет речь, Чихо помрачнел, когда заметил колебания на лице боевого императора Ши Ци. Когда он заговорил, в его голосе прозвучал гнев. Он не предложил бы девушке убить боевого императора Ши Ци и его ученика в будущем, если бы не отношения между ним и боевым императором Ши Ци. Ему было бы неудобно самому убивать его. Однако он все равно нападет, если Фэн Тянь решит настоять. По его мнению, Фэн Тянью гораздо важнее боевого императора Ши Ци. На фоне Фэн Тянью, его незначительные отношения с боевым императором Ши Ци не стоили упоминания вообще. Боевой император Ши Ци вздрогнул, когда услышал гнев в голосе Чихо, поэтому немедленно сказал: «Старший Чихо, я храню ее в том месте, где культивирую. Я сейчас принесу ее, иди», — спокойно сказал Чихо. «Да», — ответил боевой император Ши Ци, прежде чем уйти. После того, как боевой император ушел, Чжоуи взглянул на Чихо, притворяясь обеспокоенным. «Старший Чихо, я пойду с боевым императором Ши Ци». Чжоуи немедленно ушел и погнался за боевым императором Ши Ци, не дожидаясь ответа Чихо. Только группа учеников, последователи и 2 личных ученика боевого императора остались наблюдать на расстоянии. «Кто этот старик в красном? Даже мастер уважительно относится к нему. Невероятно», — прошептал один из личных учеников боевого императора. Второй личный ученик ничего не говорил, но смотрел на старика со страхом. Тем временем ученики и последователи испытали потрясение. Они были потрясены до такой степени, что долго не приходили в себя. Даже придя в себя, они не осмеливались говорить. Они боялись сказать что-нибудь не то и обидеть стоявшего в отдалении старика в красном. Даже боевой император их затерянного каменного леса должен был почтительно кланяться этому старику в красной мантии при встрече. Боевой император затерянного каменного леса напоминал мышь, когда он встретил старика в красной мантии. «Куда вы хотите меня отвезти?» — спросила Фэн Тянь у Чихо. «За пределы облачного континента. Существует куда более обширная земля. Среда для развития там лучше. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы предоставить тебе лучшие ресурсы для развития», — Чихо сказал с горящим желанием в глазах. «Твой талант намного лучше моего. Как человек, который когда-то обладал телом духовного огня, Чихо легко определил талант девушки. Она была даже более талантлива, чем он». «Вы хотите, чтобы я стала вашей ученицей?» — спросила Фэн Тянью. «Совершенно верно», — Чихо кивнул и улыбнулся. «За всю свою жизнь, пока я жил на облачном континенте, я взял только 3 учеников. Теперь у меня остался только один». Голос Чихо звучал печально, когда он поднял данную тему. «Только потому, что я владела телом духовного огня?» — спросила Фэн Тянью. «Верно», — Чихо кивнул, но добавил уже серьезно. «Хотя ты избавилась от тела духовного огня, твое тело модифицировано субстанцией, близкой к свойству огня. Пока ты культивируешь методы атрибута огня, твое развитие взлетит до небес. Жгучий ха. Я могу стать вашей ученицей, и я могу уйти с вами, но я надеюсь, что вы смог. Говори». Чем больше Чихо смотрел на девушку, тем более удовлетворенным он себя чувствовал. Он скажет да на любую ее просьбу. Пока Чихо и Фэн Тяню разговаривали, боевой император Ши Ци и Чжоу и стояли друг напротив друга в каменном доме, который был сделан из куда более полого камня. Место культивации боевого императора Ши Ци. Чжоу и, запомни слова и узоры на дощечке немедленно. Я пока поищу камень, похожий на нее. Как только завершим работу, я сделаю идентичный скол. Их с Чжоу и план состоял в том, чтобы сделать дощечку, которая выглядит точно так же, чтобы после передать ее и сохранить оригинал. Но как ни посмотри, нанесение узоров займет много времени. В конце концов, нужно время, чтобы создать подобную копию. Но сейчас у него не так много времени. Однако Чжоуи обладал впечатляющей памятью. Стоило ему что-либо увидеть, как он тут же запоминал предмет в своем разуме. Поэтому ему и оставалось лишь запомнить слова и узоры на дощечке и создать подобную копию. Это займет какое-то время. План Чжоуи состоял в том, чтобы совершить мошенничество. Естественно, он придумал план не ради своего мастера, а для себя. «Мастер, мне очень жаль, я хочу эту дощечку себе». Глаза Чжоуи сверкали, как звезды в небе, когда он держал дощечку в руках. Впоследствии, когда он поднял руку, в его руке появилась еще одна дощечка. На первый взгляд, они выглядели идентично, повторяя очертания друг друга. Даже отколотый скос выглядел точно так же. «Я ждал подходящего времени, чтобы осуществить свой план. Я не ожидал, что даже Бог поможет мне. Эта дощечка, которую оставил Дуань Лин Тянь, теперь принадлежит мне». Чжоуи убрал руку с дощечки, которую передал ему боевой император Ши Ци. В его руках осталась лишь копия, которую он заготовил заранее. Даже боевой император Ши Ци не догадывался, что Чжоуи еще 3 дня назад приступил к приготовлению копии. Кроме того, он даже потратил некоторое время на поиски подходящего камня, чтобы убедиться в похожести. Свист. Боевой император Ши Ци вернулся через несколько минут. В руке он держал большой камень. «Чжоуи, если тебе удастся, я определенно вознагражу тебя». «Спасибо, мастер», — немедленно ответил Чжоуи, взяв камень. Однако внутренне он презирал своего наставника. Какую награду мог дать ему боевой император Ши Ци? С какой стороны ни зайди, а получить от него дощечку он точно не мог. К счастью, ему удалось получить дощечку при помощи собственных способностей. Получив камень, он призывал свою саблю. Свист, свист, свист. После более чем 10 вдохов в его руках появилась дощечка, похожая на дощечку печати дьявола. Чжоуи передал 2 поддельные дощечки и спросил с улыбкой: «Мастер, что думаете?» А его император Ши Ци понятия не имел, что настоящая дощечка 11 печати дьявола уже заменена поддельной. Когда он сравнил обе дощечки, его глаза загорелись. То же самое, они выглядят одинаково. Даже я не смогу сказать, что они подделка, если я посмотрю на настоящую, — воскликнул боевой император Ши Ци. «Мастер, давайте отдадим эту фальшивую дощечку. Я не пойду с вами. Я собираюсь отправиться в уединенное культивирование, чтобы поднять свое развитие», — уважительно сказал Чжоуи, глядя на наставника. Глава 1219. «Кто?» «Я, Хаэм». Боевой император Ши Ци кивнул. Он ничего не заподозрил. Впоследствии он просто исчез на глазах у Чжоуи. Разумеется, он даже не подумал о возможности, что Чжоуи заранее заготовил поддельную дощечку. Поговорка «богомол крадется за цикадой», не подозревая об Иволге позади, идеально подходила под описание данной ситуации. Когда боевой император Ши Ци ушел, он глубоко вздохнул, пытаясь унять свое волнение, но вскоре успокоился. «Я должен покинуть затерянный каменный лес и пойти туда, где мастер не сможет найти меня, чтобы я мог изучить дощечку Дуань Лин Тяня», — подумал Чжоуи, прежде чем улететь из затерянного каменного леса. Покинув затерянный каменный лес, он на скорости молнии полетел на север. Он не смел медлить. «Я должен уйти как можно дальше, прежде меч мастер обнаружит подделку, иначе он определенно убьет меня». Давление от угрозы дало Чжоуи силы бежать как можно быстрее. Хотя он и являлся личным учеником, которого боевой император Ши Ци ценил больше всего, но милосердия он точно не проявит при подобном проступке. Никто не должен оскорблять гордость боевого императора. В огромном затерянном каменном лесу никто не знал об уходе Чжоуи, включая и самого боевого императора Ши Ци. «Старший Чихо, Боевой император Ши Ци передал поддельную дощечку печати дьявола старику. «Это она?» – спросил Чихо. Фэн Тяню кивнула. Она не заметила, что дощечка оказалась поддельной, но немедленно спрятала ее в своем пространственном кольце. «Если вопрос решен, тогда я отправлюсь с тобой на поиски твоего старшего Дуаня», – сказал Чихо. «Спасибо, мастер», – немедленно поблагодарила его Фэн Тяню. Такое условие она озвучила в обмен на то, чтобы стать ученицей Чихо. Чихо удовлетворенно улыбнулся и ушел вместе с девушкой. Два огненно-красных силуэта исчезли перед глазами боевого императора Ши Ци. Он почувствовал облегчение, как будто с его плеч сняли груз. Вскоре на его лице появилась легкая улыбка. «Мне все-таки удалось сохранить ее при себе, Хаймеф. Как только я узнаю ее тайны, мне больше Инес придется бояться Чихо», — пробормотал себе под нос боевой император Ши Ци. Как эксперт стадии боевого императора, боевой император Ши Ци имел свою гордость. Хотя он должен вести себя смиренно перед Чихо, так как он боялся его силы, но он постоянно ощущал, словно по его гордости топчутся. «Мастер, мастер!» Два личных ученика боевого императора, которые наблюдали со стороны, приблизились к наставнику. Они выглядели смущенными, когда спрашивали о происхождении человека в красной мантии. «Когда Чихо жил еще на облачном континенте, я был его учеником, таким же боевым монархом 9-го уровня, когда он уже обладал могуществом боевого императора», — сверкнув глазами, ответил боевой император Ши Ци. «Фу!» Два личных ученика испытали изумление, когда услышали слова боевого императора Ши Ци. Им и в голову не приходило, что их наставник когда-то был учеником старика в красной мантии. «Мастер, вы были его учеником?» — спросил один из личных учеников. «Нет, для него я никогда не был так хорош, как три его личных ученика. Поэтому он никогда не считал меня своим личным учеником», — немного раздраженно ответил боевой император Ши Ци. Оба ученика замерли, услышав суть ответа. Старик в красной мантии не думал, что их учитель достаточно хороший, поэтому не принимал его в личные ученики. «Бьюсь об заклад, он не ожидал, что вы прорветесь на стадию боевого императора», — сказал один из учеников. «Я тоже Инес ожидал прорваться на стадию боевого императора, но он ни о чем Инес жалел, потому что все трое его учеников прорвались на стадию боевого императора раньше меня», — сказал боевой император Ши Ци. На данную реплику его ученики не нашли, что сказать. Они поняли, насколько ужасен старик в красной мантии, когда узнали, что трое его личных учеников прорвались на стадию боевого императора раньше, чем их наставник.